когда не хотите. Поэтому инфицировал преданным служением, это значит, мы очень не хотели этого преданного служения, но нас, блин, инфицировали все-таки. Это расабхаса. Если вы инфицировались, и это беспричинная милость, то вообще так думаешь, елки. Представляете? Есть вот такое. Я-то понимаю, о чем говорю, что нас инфицировали. То есть мы не хотели, но заразились. Да-да. То есть не предохранялись от вашей преданности, дорогой гуру. Вам бы неплохо самому предохраняться было. А то мы не умеем предохраняться сами. Как она говорит, что ж ты думала? А она отвечает, куда ж ты лез? Примерно так. Это совершенное отношение между учеником и гуру. Гуру потом говорит, что ж ты думал? А ты говоришь, а куда ж вы лезли? Я-то не фалькалифицированный. Не конишка утрихарю. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Чайтанья Гауранга Киджай, Гуру Прамана Харибол.